Это чертовый город, поэта съест. Разве это трава, деревья? Нужен мне позарез Рязанский уезд и простая моя деревня. И не надо нести никакую чушь, и смешав стихи со слезами, я немедленно к маме моей хочу. Я хочу немедленно к маме. Ни с того ни с сего, вот увы, не доположь, без вещей и денег на вокзале, бросив кассу почти что последний грош, три билета нам до Рязани. И скорей на перрон ждать так нелегко, промедление, что помеха, на грибы надрочены, на самогон я давно обещал приехать. Поверьте мне, встретит матушка, как родная. Жажда поезда есть, ну а поезда нет. Утолит жажду лишь пивная. Если время опять еле чуть ползет, будет поезд через часа три, то такого поэт нет, не переживет. И поэтому с нами запел. Если неодолимая жжет мечта, ожидать ее нет вопросов. Но поэт, он ведь просто не может ждать, как какой-нибудь там философ. В этом чертовом городе я кручусь белкой пленной, смотрите сами. Я немедленно к маме моей хочу, я хочу немедленно. День прожит вновь попойкой, слезой, стихами. Вы простите поэта за крик души с высотой его и грехами. Жизнь такая, мой Бог, порой наяву травит творчество, как отрава. Но поэта спешащего переживут те же мама, сестра и слава. Раз Россия и мама тебе важней, чем деньжищи или марксизмы, за такое поэта в моей стране иноверцы лишают жизни. Но когда воспаленный свой лоб лечу, приложившись к оконной раме, я немедленно к маме моей хочу, я хочу немедленно к маме, я немедленно к маме моей хочу, я хочу немедленно к маме.